Виктор Гюго. Вершина французского неистового романтизма. Виктор Гюго был не только плодовит, но и чрезвычайно разнообразен в своем творчестве. Он был поэтом, автором множества поэтических сборников, которые появлялись время от времени в течение всей его жизни. Он был драматург, создавший своими пьесами целый новый театр для французов. Наконец, он был романист, автор больших романов. Но мало того, он был еще замечательный публицист, памфлетист. Но что может по-настоящему связывать творчество Виктора Гюго с неистовым романтизмом? По мнению Берковского, этот автор был настоящим певцом страсти. И эта безудержная, по-настоящему неистовая страсть делает человека сверхчеловеком. Разбирая роман «Граф Монте-Кристо», мы уже обратили внимание на то, как под влиянием безумной жажды мести обычный моряк, 19-летний Эдмон Дантес, превращается в самого настоящего демона мести, который берет на себя божественную функцию восстановления справедливости, вмешивается в саму историю страны, наказывая и пэра Франции, и крупнейшего финансиста, разрушая при этом не одну людскую судьбу. Гюго бесспорно гений, но ни один гений не мыслим без своего окружения, без контекста эпохи. Это превращение людей в сверхлюдей Виктор Гюго рисует во всех своих романах. Вспомните собор Парижской Богоматери. Сначала там перед вами обыкновенные люди в обыкновенных ролях. Вот плесунья Эсмеральда со своей козочкой с золочеными рогами, угрюмый архидиакон Клод Фроло, уродливый звонарь Квазимода. И смотрите, как постепенно все преображается, как люди выходят из своих ролей. Писатели-реалисты обычно показывают, как люди постепенно меняются к худшему или лучшему. «Я буду описывать мужчин, женщин и вещи», — декларирует в предисловии к человеческой комедии Бальзак. У реалистов люди живут, стареют, выполняют заданные им автором роли, и лишь в конце романа, например, «Воспитание чувств» Флобера, к немалому своему удивлению выясняют, что жизнь просочилась сквозь пальцы, словно песок. Изменение произошло, но как-то не сразу, не вдруг, и пойди разбери, что все-таки изменилось. Твоя скучная жизненная роль подошла к своему невзрачному финалу. «Скучная история» — именно так называется один из рассказов Антона Чехова. В этой неторопливой фиксации жизни и распада и заключается основной ритм, что ли, реалистического повествования. А у Виктора Гюго вся суть в том, что ты из своей роли вышел. Ради этого он и пишет свой роман или драму. Строгий Клод Фроло, схоласт, книжник, он превращается в безумного влюбленного. Это сам демон безумной любви, этакий вариант влюбленного дьявола Казота. Забытый, затравленный людьми Квазимода, в нем раскрывается нежнейшая душа. Воплощается, оживает прямо на глазах сказка «Красавица и чудовище». Сказка, легенда обретают плоть и кровь конкретного человека. По мнению самого писателя, все его герои — это урок людям, и в то же время человек — миф с человеческим лицом. Это как в далекой Греции эпохи Гомера, где гнев, обида, эрос, любовь и ярость наделялись божественным статусом. И эти демоны лишь изредка вселялись в человеческую плоть. Вспомним, что именно гнев в Илиаде и является завязкой всей поэмы, лежащей в основе всей европейской литературы. Гнев не принадлежит Ахиллу, он в него вселяется, потому что душа грека, по мнению Лосева, демонической природы. Вот эту демоническую природу человеческой души и стремились показать все представители неистового романтизма. И Гюго удалось проникнуть в самый эпицентр того трагического циклона, который зовется еще страстью. Вот это уличная плесунья Эсмеральда. Она оказывается судьбой стольких людей. Что в ней особенного? Простая и откровенная сексуальность, правда, столь непривычная на фоне средневекового города. Но именно этот эротизм и взрывает мозг ученого-книжника. Кажется, что за Эсмеральдой стоит тень самой Афродиты. А кто может устоять против таких чар, если даже Зевс у Гомера, как на сеансе гипноза, терял рассудок, увидев лишь один пояс богини любви? Если одна неожиданно открывшаяся лодыжка божественной Венеры смогла вызвать у Энея в сердце почти преступное вожделение к собственной матери в Энеиде Вергилии. Вспомним знаменитый отрывок из поэмы «Ролла» Альфреда де Мюссе, современника Виктора Гюго, когда он пишет об этой космической сексуальности древней богини, которая кудри расплетала, благословя поля, идолы и леса. Выламывание жизни из своих границ, выхождение людей из своих пределов — вот в этом пафос Виктора Гюго и в этом пафос всего неистового романтизма. Мы уже говорили, что романтизм был современником появления на свет массового общества. Но романтизм, помимо такого хронологического совпадения, еще и определил во многом поэтику так называемой массовой культуры. И Гюго в данном случае не был исключением. Его романы «Собор Парижской Богоматери» и «Отверженные» давно существуют не только в бесконечных киноверсиях, но и в виде рок-опер, наряду с таким хитом в этом жанре, как «Иисус Христос. Суперзвезда». Попутно заметим, что и романы Дюма не избежали этой участи, и массовая культура прекрасно пользуется достижениями этих неистовых романтиков. В чем здесь причина? Скорее всего, в том, что Гюго, по мнению Берковского, был великим певцом масс. Масса его привлекала, очаровывала, завораживала. Если учесть эту настроенность классика на всепобеждающую страсть, способную вывести человека за границы его обычного и даже обыденного, то получатся все необходимые ингредиенты для философии Ницше и его воли к власти над этой самой массой. Но Ницше очень почитаем всей современной массовой культурой за его открытие дионисийского, экстатического начала. Для этого достаточно лишь вспомнить о шаманизме в рок-культуре. Вот вам и причина, почему романы старого классика обрели неожиданно новую жизнь на современной сцене. У Ницше мы находим рождение трагедии из духа музыки. А романы Виктора Гюго и музыкальны, и драматичны одновременно. Конечно, никто не собирается ставить знак равенства между Гюго и Ницше. Гюго, например, разделял взгляды социалистов-утопистов, очень популярных в то время, и даже придерживался идеологии христианского социализма, столь близкого Достоевскому на определенном этапе его творчества. Ницше же никогда не увлекался подобными утопиями. Он был поэтом хаоса. Слишком это разные фигуры Гюго и Ницше, но объединяет их бесспорно одно — романтическая одержимость, неистовость, если хотите. И тот, и другой не знают меры, и у того, и у другого перспектива развития у человека одна — надчеловеческая. Их объединяет демоническое понимание человеческой души, понимание, идущее еще от античности. Вообще, для Виктора Гюго все персонажи существуют в социальной определенности. Но у него и тени нет социальной предопределенности. В то время как многие реалисты XIX века как раз этим грешили. У них социальная определенность превращалась в социальную предопределенность. Социальная определенность у Виктора Гюго никак не исключает в человеке внутренней свободы. А эта свобода — это и есть романтическое начало. Роман «Отверженные» весь на этой страсти держится, на таком социальном расцвете личности. Каторжник Жан Вальжан превращается в необыкновенную фигуру, в героическую личность, в человека необычайных моральных масштабов. Или проститутка Фантина, мать Казетты. Это одна из главных тем Виктора Гюго. В человеке нет никакой социальной предназначенности, нет никакого социального фатализма. Если, мол, родился лакеем, так тебе лакеем и следовало быть. Проститутка никогда не может быть допущена в хорошее общество и прочее, и прочее. Откуда у Виктора Гюго эта социальность романтизма? Почему это связано с Францией? Не забудьте, что Франция 30-40-х годов прошлого века — это страна с наиболее обостренной социальной жизнью, страна высокой социальной и политической жизни, страна, изобилующая социальными идеями. Надо помнить, что вообще французские романтики — современники великих утопических социалистов. Сен-Симон в то время уже умер, но осталось очень много сен-симонистов, которые самостоятельно и чаще гораздо удачнее, чем это делал их учитель, развивали его идеи. Современники Виктора Гюго — Фурье и фурьеристы. Во Франции 1820-1830-х годов существовал социализм во множестве оттенков, школ и течений. И существовал так называемый христианский социализм, который для Виктора Гюго имел большое значение. Христианский социализм, во главе которого стоял Ламене, это была попытка соединить социалистические идеи с христианством. Она очень увлекла Виктора Гюго. Отверженные пронизаны идеями христианского социализма. Один из привлекательных, пленительных героев романа, законченный христианский социалист, епископ Мириэль, учитель Жана Вальжана, тот самый епископ Мириэль, который выкупил душу каторжника у самого дьявола за пару серебряных подсвечников. Виктор Гюго очень окрашен социализмом, утопическим социализмом, который у него синтезируется с романтикой. И это естественно, так как утопический социализм в области социальной мысли и был романтическим. Напомним, что до появления отверженных французскую публику уже поразил роман Эжена Сю «Парижские тайны». Социальный аспект в немалой степени присутствовал и в графе Монте-Кристо Дюма, и в мемуарах дьявола Сулье. Поэтому связь утопического социализма с романтизмом была очень естественной, натуральной. И вот, благодаря тому, что у Виктора Гюго романтизм ближайшим образом связан с социальными идеями, социальной жизнью, его романтизм имеет ту определенность, которая кажется чужда немцам. Да и англичанам. Сравните Виктора Гюго и Шелли, или тем паче Виктора Гюго и, скажем, Навалиса. Даже на первый взгляд странно, что все трое называются романтиками. Да, у романтизма Виктора Гюго есть определенность. Его романтизм, по меткому выражению Берковского, обладает некоторой телесностью. У тех — эфирностью, а у него — телесностью. Это романтизм телесного цвета. Не тот лазуревый романтизм, который мы знаем по Навалису, Шелли и другим. Это объясняется всем состоянием Франции того времени и тем, что бок о бок с Виктором Гюго уже появляются во Франции реалисты. Величайший из реалистов Запада XIX века Бальзак — это, можно сказать, сосед Виктора Гюго, ближайший его сосед. Никогда никакое литературное движение не существует само по себе. Всегда надо иметь в виду, а что было с ним рядом? А рядом с романтизмом существовал уже высокоразвитый реализм — реализм Бальзака. Чего не было ни у немцев, ни у англичан. И это соседство, конечно, окрашивало французский романтизм. Сосед Шелли в Англии еще более лазоревый, чем сам Шелли Блейк. А во Франции сосед Виктора Гюго — Бальзак. Тот самый Бальзак, который написал беспощадную статью по поводу Эрнани, но который в то же время был очень понятен и близок Гюго. В день похорон Бальзака Виктор Гюго произнес над его могилой горячую речь. Итак, в человеке возможны обороты, превращения, возможности необычайного роста. Если хотите, это и есть присутствие демонической, надчеловеческой сущности в каждой личности. Сущности, которую не может истребить и подчинить себе никакой социум. Отсюда принципиальные персонажи этого романа могут с такой легкостью переходить из человеческой в иную мифологическую ипостась. Так, епископ Мириэль — это сам Христос, Жавер — дьявол, а вся семейка Тенардье, за исключением их детей, например, Гавроша, — это дьявольская община, символизирующая собой весь преступный мир Парижа. Социум, безусловно, присутствует в романах Гюго и в «Отверженных» в том числе, но он не давлеет над жизнью. Жизнь настоящая, подлинная, разворачивается в иных, не социальных сферах. В сферах, где, как в средневековых мистериях, Бог и дьявол борются между собой за душу бывшего каторжника по кличке «Обмани смерть». Можно сказать, что отверженное — это какая-то социальная мистерия. Персонажи Виктора Гюго многовариантны. То, как они существуют сейчас, в данную минуту, — это только один из вариантов их личности. Они могут быть другими и совсем другими. Почему? По законам мистерии характеры не нуждаются в подробном описании случившихся перемен. В мистерии мы принимаем самые неожиданные изменения, что называется, на веру. По этой причине Жавер совершит самоубийство, когда убедится, что Жан Вальжан бескорыстно спасает Мариуса. Дьявола Жавера поразит этот поступок, и он бросится в сено, как легион бесов в облике свиней бросится с обрыва при виде светлого лика Спасителя. Какие здесь могут быть еще реалистические объяснения с точки зрения «верю-не верю» Станиславского? Нет в мистерии никакого реализма. Бросился дьявол в реку, пораженный чужой святостью, вот тебе и все объяснения. Но то, что у другого писателя могло показаться искусственным и неправдоподобным, у Гюго вызывает абсолютное доверие. Почему? На наш взгляд, это доверие и эта вера в неожиданное превращение героев романов Гюго объясняется тем, что автору, как никакому другому романтику, удалось поймать в свой парус одну очень воздушную субстанцию. Эта субстанция весьма эфемерна, о ней все знают, начиная с незапамятных времен. Эта субстанция всегда волновала лучшие умы человечества. Они писали и слагали свои поэмы и философские трактаты древние греки, эпоха Средневековья была буквально очарована ей. Ренессанс в этом смысле ничем не отличался от предшествующих времен и так далее. Так о чем все-таки идет речь? Сколько античных трагедий и средневековых мистерий пытались выразить, понять и объяснить природу этого явления. И вот настал черед Виктора Гюго. И ему удалось то, что до него никто так и не смог сделать. В пару своего гигантского воображения Гюго удалось поймать страшное дуновение самой судьбы. Именно Гюго удалось передать всю ее подлую изменчивость, все ее непостоянство и все человеческое бессилие перед этой поистине демонической силой. В самом начале своего первого романа «Собор Парижской Богоматери» автор задает эту тему, тему, обозначенную как «Ананке». Клод Фроло, один из главных персонажей романа, пишет его на стене собора. Подлинный герой романа — это огромный собор Богоматери, вырисовывающийся на звездном небе черным силуэтом двух своих башен, каменными боками и чудовищным крупом, подобно двуголовому сфинксу, дремлющему среди города. Как и в своих рисунках, Гюго умел в своих описаниях показывать натуру в ярком освещении и бросать на светлый фон странные черные силуэты. Гюго был способен любить или ненавидеть неодушевленные предметы и наделять удивительной жизнью какой-нибудь собор, какой-нибудь город и даже виселицу. Его книга оказывала глубокое влияние на французскую архитектуру. До него строения, возведенные до эпохи Возрождения, считали варварскими, а после появления его романа их стали почитать как каменные Библии. Создан был комитет по изучению исторических памятников. Гюго, формировавшийся в школе Нодье, вызвал в 1831 году революцию в художественных вкусах Франции. Многих возмущала эта история о священнике, пожираемом страстью, пылающем чувственной любовью к цыганке. Во главе романа, знакомя нас с внутренним устройством собора, он написал «Ананке». «Рок, а не провидение». «Хищным ястребом рок парит над родом человеческим, не так ли?» Рок — это трагедия мухи, схваченной пауком. Люди — жалкие мухи, тщетно бьющиеся в тенетах, наброшенных на них судьбой. А высшая степень Ананке — рок, управляющий внутренней жизнью человека, гибельный для его сердца. Судьба или Ананке присутствует во всех романах Виктора Гюго. Она заключена в самой пружине, двигающей сюжет. Именно по прихоти Рока или Ананке живут все персонажи его романов. Порой поражаешься тому, с какой виртуозностью автору удается свести воедино различные сюжетные линии. Создается впечатление, что у Гюго был некий алтарь, посвященный этой древней богине, и сама Ананке вдохновляла его на различные сюжетные хитросплетения. Ананка, от древнегреческого «неизбежность», «судьба», «нужда», «необходимость», в древнегреческой мифологии божество необходимости, неизбежности, персонификация рока, судьбы и предопределенности свыше. Была почитаема в орфических верованиях. Согласно Платону, между колен Ананки вращается веретено, ось которого — мировая ось. Мойры же время от времени помогают вращению. Тройственная Ананке по Виктору Гюго правит нами. Ананке догматов, Ананке законов, Ананке слепой материи. В соборе Парижской Богоматери автор возвестил о первом, в отверженных указал на второе. В романе «Труженики моря» он говорит о третьем. Важной приметой стиля Виктора Гюго является его особая любовь к антитезам, к неразрешимым противоречиям, которые, как ничто другое, передают напряженное присутствие всесильного рока в судьбе каждого. Можно сказать, что Гюго всегда и всюду был поэтом антитез. Он был влюблен в антитезу. Его драмы, самая популярная «Король забавляется», по которой была написана опера Верди «Риголетто», его романы, стихи и поэмы буквально пронизаны антитезами. Антитезами, которые развиваются в самых разных направлениях. Возьмем, скажем, собор Парижской Богоматери. Он весь построен на антитезах. В центре романа собор. Где кипят самые дикие страсти? В соборе, где надо бы ожидать только тихого благочестия. Кто носитель самых глубоких страстей? Ученый-архидиакон Клод Фролло. Собор и то, что происходит внутри собора, вот вам первая антитеза. Квазимода — это, конечно, с начала до конца живая антитеза. Самая нежная душа на свете и в то же время человек необыкновенно уродливый. Человек сказочного уродства. Социальные превращения персонажей, ведь они тоже проходят под знаком антитез. Виктор Гюго всегда вас держит в ожидании антитез. В четвертом акте романа-драмы «Собор Парижской Богоматери» головокружительные качели антитез раскачиваются до предела. Квазимода и Эсмеральда теперь должны поменяться ролями. Вновь толпа собралась на Гревской площади, и вновь все взгляды устремлены на цыганку. Но теперь ее, обвиненную в покушении на убийство и колдовстве, ждет виселица. Девушку объявили убийцей Фебе де Шатопера, того, кого она любит больше жизни. А исповедует ее тот, кто на самом деле нанес рану капитану. Истинный преступник Клод Фролло. Для полноты эффекта автор заставляет самого Феба, выжившего после ранения, увидеть цыганку, связанной и идущей на казнь. «Феб, мой Феб!» — кричит Эсмеральда ему в порыве любви и восторга. Она ждет, что капитан Стрелков, в соответствии со своим именем, Феб, Солнце, прекрасный стрелок, который был богом, станет ее спасителем, но тот трусливо отворачивается от нее. Спасет Эсмеральду не прекрасный воин, а уродливый, всеми отверженный звонарь. Горбун спустился вниз по отвесной стене, выхватил цыганку из рук палачей и вознес ее ввысь, на колокольню собора Парижской Богоматери. Так, прежде чем взойти на эшафот, Эсмеральда, девушка с крылатой душой, обретет временное убежище в небесах, среди поющих птиц и колоколов. Возьмите ту же драму «Марион де Лорм». Вывешивается королевский указ о том, что всякая дуэль будет караться смертной казнью. Это, кстати, один из любимых мотивов французского романтизма — дуэли и борьба с дуэлями. Ровно через несколько минут на фоне этого приказа разыгрывается дуэль. Так всюду и во всем. Всюду царство антитез. Виктор Гюго — настоящий повелитель антитез. Вот Жан Вальжан убегает от своего постоянного преследователя инспектора Жавера ночью по улочкам Парижа. Вместе с маленькой Козеттой их загоняет в тупик. Все, приключения и роман должны закончиться на этом. Неожиданное решение. Беглый каторжник перекидывает свою маленькую спутницу через забор женского монастыря, а сам скрывается от преследования. В данный момент антитеза разрешена. Но тут же возникает вторая — как проникнуть в женский монастырь бывшему каторжнику? И выход найден в стиле неистового романтизма. Жана Вальжана перенесут в гробу и похоронят на территории монастыря. И он услышит, как земля будет падать на крышку гроба. Великолепное художественное воплощение романтических фобий относительно возможных похорон заживо. Читатель в ужасе. Антитеза доведена до предела. Злая богиня Ананки не знает жалости никому. Человек — лишь муха в сети паука. Ананки между ног держит веретено, а Мойры придут чью-то жизненную нить. Но все на этот раз вновь разрешается к лучшему. Жан Вальжан и Козетта получают укрытие от злого Жавера на несколько лет. Сюжет после безумного развития делает эмоциональную передышку, чтобы через несколько страниц вновь втянуть вас в безумство раскачанных, как сломанные качели, антитез. «Отверженные», как никакой другой роман Виктора Гюго, буквально изобилуют подобными антитезами. Вот маленькая Козетта еще до встречи со своим спасителем Жаном Вальжаном находится на самой низкой стадии отчаяния. Мадам Тенардье, эта дьяволица во плоти, отправляет бедную девочку за водой и дает ей несколько су, чтобы та купила хлеба. Монетки выпадают из кармана юбки. Девочка этого не замечает. Смотрите, как в этих монетках злая богиня Ананки уже обрекает малышку на побои со стороны дьяволицы Тенардье. Бог знает, чем эти побои могли закончиться. Детская смертность во Франции в этот период зашкаливает. Но Козетта еще и не догадывается о своей обреченности. Как Гюго чувствует страдания детей? Как он умеет сопереживать этим беззащитным страданиям? А все из-за его особой любви к антитезам. С одной стороны, всесильная богиня Рока Ананки — этакая космическая стихия, а с другой — сирота. Да, эту антитезу мы до сих пор можем встретить на улицах больших городов. Козетта спустилась к ручью, но по дороге она в витрине магазина видит красивую куклу. Непостижимая мечта — это кукла. Посланница небес, а Козетте вниз, к роднику, а ведро тяжелое, а монетки выпали, а дьяволица уже ждет своего часа. Лишний род никому не нужен. И вот разрешение. И это не из-за того, что судьба смилостивилась. Просто на сцену вышел исполин, бросивший вызов самой Ананке. Огромная рука бывшего каторжника берет ведро, в котором отразился лунный диск, и с легкостью поднимает его. «Пойдем, я куплю тебе лучшую куклу». А давайте вспомним самое начало романа. Из-за чего Жан Вальжан угодил на каторгу? Он, молодой парень, как Эдмон Дантес, не может стерпеть страдания маленьких детей своей сестры. Они умирают от голода. Жан Вальжан идет к булочнику, разбивает витрину и берет булки для детей и попадает в жернова правосудия, жернова, которые раскручивает сама безжалостная богиня Ананки. 18 лет каторги, на галерах. Срок увеличивается из различных попыток бежать. Там Жавер и берет свой дьявольский след и пойдет по этому следу за душой Вальжана. Гюго дает здесь очень важное отступление. Что стало с сестрой и ее детьми после ареста их единственного заступника, неизвестно. Эти беззащитные души смыло словно волной. А Жан Вальжан теперь за свое желание спасти кого-то из лап Рока должен стать чем-то иным, не совсем человеком. И он становится. Епископ покупает его душу у самого дьявола за 2 серебряных подсвечника. И теперь Вальжан знает, что он будет спасать всех, кого сможет. Всех, как потом напишет Селлинджер в своем шедевре «Над пропастью во ржи», кто будет бежать к краю этой самой пропасти. А я ловлю их, Джек. И на этого американского героя литературы 20 века ляжет спокойная и мощная тень великого Жана Вальжана, защитника всех, над кем посмеялась злая судьба. Вечная переменчивость, великий круговорот жизни, вечное неспокойствие современной цивилизации — вот что пленяет Виктора Гюго. И Виктор Гюго, как очень многие его современники, понимал, не забудьте, что они были современниками Гегеля, что развитие, динамика идут через противоречия, через антагонизмы. И у Виктора Гюго антитезы — это выделенные и подчеркнутые антагонизмы. Я бы сказал так. Антитезы Виктора Гюго — это фетишизированные антагонизмы. Это фетишизированные противоречия. Вот почему и создается впечатление, что автор великих романов мог воздвигнуть целый алтарь древней богини Рока. И если этот алтарь не существовал в действительности, то в его творческом воображении наверняка. Сам принцип противоречия превращен в некий объект поклонения через антитезы. Да, это превращение антагонизмов в некие эстетические кумиры, фетиш. Антитезы — это кумиры Виктора Гюго, как и многих его современников, которые, впрочем, это не так ясно осознавали. Сам Виктор Гюго никогда не говорил об антитезах. Он говорил «гротеск», Он говорил, что современное искусство — это искусство гротеска. Но в сущности, что подразумевал Виктор Гюго под гротеском? Он антитезы называл гротеском. Вот эти кричащие сопоставления несопоставимого — это гротеск или антитеза. Виктор Гюго — поэт, опьяненный массовой, тонущий в антагонизмах современной жизнью. Антагонизмы крупного и малого, сильного и слабого, нищеты и богатства. Виктор Гюго прекрасно понимал, что этот мир социально неблагополучен. Но и как он собирался их лечить, эти антитезы, эти ранения, наносимые современной цивилизацией человеку? С помощью христианского социализма. «Я бы сравнил это, — пишет Берковский, — с римским цирком, с ареной, на которую выпущены дикие звери и христианские мученики. Христианские мученики должны заговорить диких зверей. Жан Вальжан и епископ Мириэль должны заговорить все ужасы и контрасты современного мира». Когда читаешь этого писателя, то создается впечатление, что такое возможно, и дикие звери действительно теряют свою ярость, хотя бы на время самого представления.